Он знал удивительную находчивость молодого человека и смутно надеялся, что и теперь он чем-то ему поможет. Но на этот раз виконт Дексмес молчал и только вопрошающе смотрел на герцога. Франциск Лотаринский продолжал. «Не корите меня за медлительность, друг мой. Вы же знаете, я не из тех, кто колеблется, но я из тех, кто размышляет. Так что не слишком-то порицайте меня, ибо я совмещаю решимость и рассудительность. Однако, — добавил герцог, — вы, кажется, озабочены сейчас еще сильнее, чем прежде. Не будем говорить обо мне, монсеньор, прошу вас, — перебил его Габриэль. Поговорим сначала о Франции. Пусть так, — согласился герцог. Тогда я вам откровенно скажу, что меня заботит. Мне думается, что самое главное сейчас — совершить какой-нибудь великий подвиг и тем самым поднять дух наших людей, возродить нашу древнюю боевую славу. Нужно не ограничиваться восстановлением наших разрушенных укреплений, а возместить их хотя бы одной убедительной победой. «И я того же мнения, монсеньор!» — воскликнул Габриэль, удивленный и обрадованный подобным тождеством их взглядов. «И вы тоже?» — переспросил герцог де Гиз. «И вы тоже, должно быть, не однажды задумывались над бедами нашей Франции и о ее спасении?» «Я часто думал об этом», — признался Габриэль. «Но представляете ли вы себе всю трудность этого будущего подвига?» — спросил Франциск Лотарингский. «Да и кто и когда на него решится?» «Ваша светлость, мне кажется, что я это знаю». «Знаете?» — воскликнул герцог. «Так скажите, скажите, Габриэль!» «Мой замысел, монсеньор, не из таких, о котором можно рассказать в двух словах. Вы, ваша светлость, великий человек, но и вам, вероятно, он покажется фантастичным». «О, я не подвержен головокружениям», — сказал с улыбкой герцог де Гиз. «Все равно, монсеньор», — проговорил Габриэль, — «я боюсь и заранее вам говорю, что на первый взгляд моя затея может показаться странной, бредовой, совершенно невыполнимой, но по сути она только трудна и опасна». «Что ж, тем она увлекательней», — воскликнул Франциск Лотарингский. «Тогда условимся, ваша светлость. Вы не изумляетесь. Повторяю, однако, на пути немало опасностей, но я знаю, как их избежать». «Если так говорите, Габриэль, — сказал герцог. — Да кто там стучит, черт возьми, — прибавил он с досадой. — Это вы, Тибо?» «Да, ваша светлость, — сказал вошедший слуга. — Вы приказали доложить, когда соберется совет. Уже 2 часа, и господин де Сен-Рене должен прийти за вами с минуты на минуту». «Ах, ведь верно, — заметил герцог де Гиз, — мне необходимо присутствовать на этом совете. Ладно, Тибо, оставьте нас. Вы сами видите, Габриэль, я должен идти к королю. Вечером вы откроете мне ваш замысел, но до того скажите хоть в двух словах, что вы задумали». «В двух словах, ваша светлость. Взять Кале», — спокойно произнес Габриэль. «Взять Кале?» — вскричал герцог де Гиз, отступив в изумление. «Вы позабыли, ваша светлость, — так же невозмутимо вымолвил Габриэль, — что обещали не изумляться». «Так вот что вы замыслили, — проговорил герцог. — Взять Кале, защищенный армией, неприступными стенами, морем, наконец. Кале, которым англичане владеют больше 200 лет. Кале — ключ от Франции. Я сам люблю смелость, но тут налицо уже не смелость, а дерзость». «Вы правы, монсеньор», — ответил Габриэль. «Но именно такая дерзость может увенчаться успехом. Ведь никому и в голову не придет, что подобный замысел вполне осуществим». «А может быть и так», — задумчиво протянул герцог. «Когда я вам все расскажу, монсеньор, вы согласитесь со мной. Единственное, что нужно, — хранить полную тайну, навести неприятеля на ложный след и появиться у стен города внезапно. Через 2 недели Кале будет наш». «Однако все это только общие слова», — сказал герцог де Гиз. «У вас есть план, Габриэль?» «Есть, монсеньор. И он крайне прост и ясен». Не успел Габриэль закончить фразу, как дверь открылась, и в комнату вошел граф де Сен-Рене. «Его Величество ждет вас, монсеньор», — поклонился Сен-Рене. «Иду, граф, иду», — отозвался герцог де Гиз. Потом, обернувшись к Габриэлю, вполголоса сказал: «Как видите, я должен с вами расстаться, но ваша неожиданная и великолепная мысль не дает мне покоя. Если вы считаете такое чудо осуществимым, так неужели я вас не пойму? Можете ли вы быть у меня к 8 часам? Ровно в 8 я буду у вас». «Позволю себе заметить, вашей светлости, — сказал граф де Сен-Рене, — что уже 3 час. Я готов, граф». Герцог направился было к выходу, но, взглянув на Габриэля, снова подошел к нему и тихо спросил, как бы проверяя, не ослышался ли он: «Взять Кале?» Габриэль утвердительно кивнул и, улыбнувшись, спокойно ответил: «Да, взять Кале». Герцог де Гиз поспешил к королю, и виконт д'Эксмес покинул Лувр.